Нынче всякая уважающая себя контора имеет в штате психолога, и каждый кандидат на должность проходит специальные тесты. «Надо бы и нам подобное завести», — спросила Анна Костю. «Зачем?» — ответил он вопросом на вопрос. «Тебе будет легче жить, если ты узнаешь, что твой пронырозавхоз — скрытый гомосексуалист?» «Илья Сергеевич?» — поразилась Анна. «Боже упаси!» — спохватился Костя. «Это я просто для примера привел». «У нас в банке менеджер по кадрам после какого-то теста с рисунками предложила уволить начальника охранной службы», — сказал Игорь. «Он козявку нарисовал, по которой психологи определили, что страха в нем многовато». «Уволили?» — заинтересовался Костя. «Конечно», — кивнул Игорь, — «с безопасностью не шутят». «А раньше», — продолжал расспрашивать Костя, — «этот человек как себя проявлял?» «Отлично! Бывший гэбист, служака, полковник, думали, матерый волк, а он тараканов рисует». «Так-так», — злорадно кивнул Костя. «Значит, ты по служному списку полковника не поверил, а психологу поверил?» «А как, по-твоему, я должен был поступить?» «Проверить диплом у психолога». Нынче сплошь и рядом, говорил Костя, люди без специального базового образования, врачи, педагоги, кадровики, оканчивают двухмесячные или полугодовые курсы, хватают тесты в руки и начинают выносить приговоры. Скорее всего, с бедным полковником проводили тест, при котором человека просят нарисовать несуществующее животное и дать ему имя. По идее, тест должен отразить подспудные бессознательные страхи. Но главное — правильно интерпретировать рисунок. Тот, кто интерпретирует, берет заключение собственной головы, в которой тоже неизвестно, что крутится. Чтобы правильно анализировать, надо усвоить массу знаний, прочитать кучу книг, редких по занудству, а он выхватывает из контекста якобы заключения и сыплет. Нарисовал человеку зверя большие глаза. Ах, у него хроническая тревожность. Выбрал красный цвет. Ах! Терзается сексуальной озабоченностью. Если охранник нарисовал маленького страшного зверька, то это лучший вариант охранника. Не его надо гнать, а психолога. «Разберемся», — кивнул Игорь. «Кстати, у меня в компьютере есть цветной тест Люшера. Я иногда забавляюсь. Все точно определяет». «Правильно», — согласился Костя, — «но что он определяет? Твое эмоциональное состояние в данный момент. Если ты с похмелья, с больной головой проспал важное заседание, то выберешь мрачные цвета — серый, коричневый, черный. Ставить тебе диагноз тревожной депрессии. А вечером ты выгодную сделку заключил и поставишь на первое место желтенькие и сиреневые цвета, типичный, жизнерадостный, склонный к демонстративности субъекта. Эти тесты хороши для определения сиюминутных состояний. Для кого они важны? Для космонавтов перед стартом, для спортсменов. Но судить по ним о профессиональной пригодности совершенно некорректно». «Помнишь, — выступила Анна, — как Кирюшу в школе тестировали? Я к Косте тогда примчалась», — пояснила она остальным, — «потому что сказали, что мой сын эпилептоид». «Я в ужасе. Жду, что у Кирюши начнутся эпилептические припадки. Делаю ему энцефалограмму мозга. А оказывается, это слово «эпилептоид» означает, что он медлителен и склонен тщательно выполнять все задания. То, что творят подчас с детьми новоявленные гуру от психологии, — разгорячился Костя, — иначе как вредительством не назовешь. Профессиональная этика предписывает разговаривай с пациентом на понятном ему языке. А эти дилетанты нахватались терминов и сыплют ими, чтобы показать свою значимость. Мне рассказали о случае, когда подростку в школе после тестирования прилюдно заявили, что он «тихий меланхолик». Мгновенно этот безобидный термин стал прозвищем. Мальчишка пытался покончить жизнь самоубийством. Или вот пример с Анной. На родительском собрании им поведали, что один ребенок эпилептоид, другой невротик, третий шизоид. Полнейшее безобразие, варвары. Никто не имеет права тестировать детей без согласия родителей. Ребятишки и родители оказываются беззащитными, заклейменными какой-нибудь дурой, которая вчера еще семечками торговала. Зачем это делать, скажите мне? После тестов дети станут лучше учиться или вести себя? Учитель внесет корректировку в свое поведение, ничего подобного, наоборот. Теперь ему не нужно ломать голову, что делать с хулиганом Петровым. У Петрова скрытая агрессия, направленная на взрослых, ввиду авторитарности отца в семье. Чушь собачья! «Я думаю, — сказала Вера, — что если бы Дашу протестировали, когда ей было 5 лет, и она отчаянно сквернословила и побиралась на улице, ее наверняка записали бы в будущие преступники. Значит, дело только в том, что детям ставят неправильные диагнозы, — спросила Таня. Но на них можно не обращать внимания. Мы все любим тесты в периодике, отвечаем, подсчитываем баллы, но никто не относится к заключениям серьезно. Это совершенно разные вещи, — не согласился Костя. Тесты в газетах и журналах — мелочь, развлечение, приятный, забавный досуг. Пусть ребятишки и подростки в своих изданиях тоже на них отвечают, на здоровье. Но я говорил о диагнозах, о псевдоотклонениях, которые находят у детей. И даже если эти отклонения в самом деле есть, они составляют медицинскую тайну. А поскольку она касается ребенка, то это тайна вдвойне. Если только бывает двойная тайна. В педиатрии есть принцип. Ребенок — это не уменьшенный взрослый, это другой, растущий и изменяющийся организм. «Я помню случай, который нам приводили на занятиях по хирургии», — поддержала его Анна. «У девочки был обширный ожог ног. Требовалась пластика. Взяли лоскут со спины. А когда пациентка выросла, рубец стянул кожу на спине, и грудь у нее оказалась под мышками». «Можно провести прямую аналогию с детской психикой», — сказал Костя. «Она меняется во времени. И куда направлены векторы движения, даже самые опытные специалисты подчас сказать не могут. Сколько есть родителей, которые были уверены, что у их чад такие-то и такие характеры, что они вырастут, скажем, жадноватыми, вспыльчивыми и будут лидерами». А вырастай тихий, застенчивый альтруист. Костю волновало не только то, что детям вешают диагнозы, понятные только специалистам. Самое печальное, что вслед за диагнозом прописывают, с позволения сказать, лечение. Я наблюдаю всеобщее помешательство на фармакотерапии. Плохо ребенок учится. Ему прописывают ноотропы для улучшения мозговой деятельности. Боится учителя, пичкают транквилизаторами, хулиганит, сажают на стимуляторы, замкнулся в своих детских горестях, выпишут антидепрессанты. Ко мне приводят детей, которые сидят на таблетках годами. Такое впечатление, что все забыли о педагогических методах, и теперь спорят только о том, какой препарат лучше. В итоге ответственность снимается и с врача, и с родителей, и с самого ребенка. За все в ответе одни таблетки. Я, между прочим, не специалист по детской психиатрии. Большинство отказываю. Только когда знакомые родители очень просят, смотрю детей. Анна, я тебе давно предлагаю, давай открывать отделение детской психоневрологии. И зачем дело стало? Дети — это святое. Открывайте, — благословил Игорь. Вписывайте расходы в бюджет следующего года и вперед. Это давняя Костина мечта, — радостно воскликнула Вера. Чтобы отвлечь гостей от грустных и серьезных тем и немного их развеселить, Костя рассказал о недавнем исследовании канадских ученых. Группа детских психиатров опубликовала работу, в которой анализировались психические расстройства героев книжки о Винни-Пухе. У самого Винни обнаружен целый букет душевных недугов. Синдром гиперактивности и дефицита внимания. Симптомы навязчивости, которые проявляются в повторении считалок и ненасытной жажде меда. Импульсивность поведения. Плохо продумал свое превращение в тучку. И даже болезнь Туретта, своего рода словесные тики. Ведь медвежонок постоянно сочиняет короткие стихотворения, твердит их и быстро забывает. Пятачок страдает тревожным расстройством, вечно чего-то боится, переживает по пустякам и пытается все предусмотреть. У ослика Иа эндогенная депрессия, постоянно мрачное настроение и негативизм без видимых на то причин. Если продолжить этот ряд и вспомнить других любимых детских героев, то все они попадают под разряд душевнобольных. У Карлсона периоды бурной активности, самоутверждения и самовосхваления сменяются периодами хандры, явная истерия и маниакально-депрессивный психоз. И вообще это тип с опасным антисоциальным поведением. Хамит всем направо и налево, не признает никаких авторитетов и правил. Его место в сумасшедшем доме. Малыш под его влиянием совершает поступки, опасные для жизни, например, ходит по крышам. Сам малыш страдает от изоляции и нечуткости окружающих и вот-вот впадет в острый психоз. В русских сказках картинка не краше. Илья Муромец 30 лет не показывался народу. Следовательно, у него была агорафобия, отказ от любой деятельности и нежелание покидать насиженное место. В сказке о мертвой царевне мы сталкиваемся с типичным случаем нарциссического расстройства. Царица днями не расстается с зеркальцем и даже ведет с ним беседы. «Попади, все они нам сегодня в руки», — подвел итог Костя, — «уж мы их подлечили бы». «Да к вам любой попади в руки!» Игорь слушал его весь вечер и делал свои выводы. «На пилюлях разорите! Нет уж! Мы лучше свои стрессы будем снимать традиционными способами. Банькой, водкой и чтением хороших книг», — перебила Татьяна. Все рассмеялись ее готовности облагородить рецепты Игоря. «На самом деле, — примирительно проговорила Вера, — мир полон прекрасных людей, взрослых и маленьких. И у всех свои заскоки, — добавила Анна. Но самые большие — у психологов и психиатров, — сказал Игорь. Они как те герои-врачи, — пафосно изрекла Татьяна, — которые ставили себе эксперименты и прививали себе чуму. «И до сих пор не вылечились», — подхватил Игорь. «Их близкие», — вставила Вера. «Сдаюсь», — Костя поднял руки. «Приятно увидеть, что семя разума, которое ты пытался посеять в головах неразумных, попало на асфальт». Улыбаясь, он слушал, как гости веселятся, подшучивая над врачами. И рассказал старый, но хороший анекдот на тему. Иисус Христос, раздосадованный тем, как плохо на земле выполняют свои обязанности врачи, спустился, надел белый халат и стал сам вести прием больных.

двоюродная сестра Юры с мужем из Рязани. Шло следствие. Брались показания, приходили друзья, звонили знакомые, готовились похороны. Но все мимо сознания Анны. Рядом, но мимо. Словно она сидит в кинотеатре спиной к экрану, слышит звук и видит отблески света. Анна принимала таблетки. Утром и днем по одной, на ночь две. Когда закончилась коробочка, оставленная Костей, Анна позвонила в центр старшей сестре и велела взять в аптеке другое, более сильное средство и привезти ей. Это был ее первый звонок на работу. По сути, она толкала человека на должностное преступление. Подобные препараты принимались под строгим контролем врача и только в стационаре. Старшая сестра, как и все в клинике, сочувствовала ее горю и подчинилась беспрекословно. Костя говорил, что ей нужно выйти на работу. Правильно, работа бы спасла ее, но таблетки действовали быстрее. Чтобы снова окунуться в активную жизнь, нужно было собрать силы, а для таблетки нужен только стакан воды. Таблетки оставляли небольшой участок мозга в полурабочем состоянии. Анна разговаривала, подписывала бумаги, занималась с детьми, но весь остальной мозг погрузился в приятные сумерки. Ни боли, ни переживаний, ни стремлений, ни гордости, ни унижения. Она и Костю обхитрила, сказала, что пьет феназепам, он ей хорошо помогает. Наконец, разрешили забрать тело Юры. Назначили день похорон. На кладбище пришло неожиданно много людей. В центре отменили прием, остались только дежурные врачи и сестры в стационаре. А весь коллектив — доктора, лаборанты, регистраторы, экономисты, уборщицы, охранники — все пришли на похороны. Анна подумала о том, что ими движет естественное человеческое любопытство. Костя тоже так решил, но, увидев лица своих коллег и еще нескольких десятков людей, которых знал мельком, понял, что их привело на скорбное мероприятие не любопытство, а искреннее желание выразить соболезнование, поддержать в горькую минуту человека, к которому они относятся, если не с пламенной любовью, то с глубоким почтением и уважением, определенно. 6 лет Юра был выключен из обычной жизни. Анна отсекала попытки приятелей навестить мужа. В этом не было никакого смысла, потому что Юра никого не узнавал, а демонстрировать его, чтобы щекотать кому-то нервы, она не хотела. Но Юру, оказывается, многие помнили. Друзья детства, школьные, институтские приятели, сослуживцы из Шереметьево никого не приглашали. Они как-то организовались сами и большой группой пришли на кладбище. Татьяна подошла к Игорю и тихо сказала: «Очень много народу. Что делать с поминками? Мы думали, будут только близкие, приготовили дома, но всех нереально разместить». «Покажи мне своего мужа», — потребовал он. Татьяна показала. «Не противник», — решил Игорь. Он отошел в сторону и стал тихо отдавать распоряжение по мобильному телефону. «Отдельный зал в ресторане. Поминки. 150 человек. Через час все должно быть готово». «И автобусы», — напомнила Татьяна. «Всех ведь надо отвезти». В первые дни после смерти Юры Таню охватила внутренняя паника. Она не могла бросить сестру и племянников, а значит, вынуждена прервать строительство собственных отношений с Игорем, в которых бетон был еще совершенно сырым, и конструкция могла рухнуть в любой момент. но все ее опасения и интриги оказались детскими забавами рядом с настоящим горем. Игорь и Костя, да еще водитель Саша, стали настоящей опорой для Аниной семьи. Без мужиков, поняла Татьяна, подобные испытания переносить было бы тяжелее. И ее вынужденная разлука с Игорем обернулась не против, а за. Он не отдалился от нее, а напротив, стал ближе, роднее. Игорь приезжал каждый день и по нескольку раз звонил, и даже если не получал просьб и поручений, всем своим видом показывал. «Женщины, вы видите меня? Я здоровый, сильный мужик. Рассчитывайте на меня, я не дам вас в обиду». Он был лучше, чем Татьяна думала о нем. Желто-восковое лицо Юры, лежащего в гробу, похудевшее, заострившееся, было совсем не таким, как в последнее время жизни. Он стал немного похож на себя прежнего. «Почти не изменился», — слышала Анна шепот старых друзей. «А Кирюша испугался». Он схватил маму за руку и сжал изо всех своих детских силенок. «Мама, это не папа, это другой дядя». Анна наклонилась к сыну, успокоила его. «Зачем было вообще тащить сюда детей? Столько народу, глазеют на нее». Она видела себя в зеркале перед уходом из дома. Голова повязана черным шелковым платком, черные глаза, синие круги под ними, сухие бледные губы. Плевать, как она выглядит. Скорее бы все кончилось. Музыка жуткая. Женщины плачут, детей ее пугают. Она нащупала в кармане таблетку. Надо найти время, улизнуть куда-нибудь, выпить. Воды нет, проглотит без воды. Слова говорят. У мужиков лица, словно лимонов, наелись. «Что? Надо прощаться? С кем?» «Аня», — тихо подтолкнула ее сестра, — «подойди, попрощайся с Юрой». Она подошла к гробу, держа детей за руки. Несколько секунд они стояли, молча, смотрели на Юру. Дети заплакали. Анна прижала их головы к себе, Дашину к плечу, а Кирюшину к животу. В ее сознании вдруг вспыхнула светлая полоска, осветила не сумеречную часть и нереальную, а какой-то участок будущей жизни, даже не ее жизни, а Юриной. Анна чувствовала вздрагивающие тела детей, но все окружающее куда-то пропало. Остался только спящий Юра. Он уходил, не сказав, не сделав очень многое. Большой, сильный человек рвал нити, связывающие его с миром. Его потери несоизмеримы с их переживаниями. Он должен очень страдать. Надо его успокоить. «Ты не волнуйся», — сказала ему Анна. «Ты иди. У нас все будет хорошо. Я знаю, что ты нас любишь, и мы всегда будем любить тебя. Ты самый лучший человек, самый красивый и самый сильный. Юрочка, не беспокойся о нас. Я хочу, чтобы ты был спокоен. У нас замечательные дети». Анна поцеловала их макушки. «Правда? Они похожи на тебя. А когда вырастут, будут еще больше похожи, вот увидишь. Я знаю, что ты меня слышишь. Я буду всегда разговаривать с тобой, а ты обещаешь, что будешь беречь себя». Ей хотелось сказать: «Не простужайся, правильно питайся, не выходи на улицу с мокрой головой», но она сдержалась. Наклонилась и поцеловала Юру в лоб. Отпустила детей, погладила холодные Юрины руки. Дети боялись вслед за мамой поцеловать мертвого отца. Замерли испуганно. Вдруг это нужно обязательно делать? «Просто попрощайтесь с папой», — сказала им Анна. «До свидания, папа», — прошептал Кирюша. «До свидания, папа», — всхлипнула Даша. Они снова заплакали. Анна увела их от гроба. Нельзя заставлять детей проходить через подобные испытания. Или можно? Ведь это один раз в жизни. Ведь это их отец. В тишине громадного зала, заполненного людьми, было слышно каждое слово Анны. Сусликов стоял позади всех, в самом углу. Он вышел на улицу и побрел к кладбищенским воротам. Он навсегда потерял Анну. Он никогда ее не знал. Он вел себя, как последняя сволочь, обвинил ее в убийстве. Сегодня он напьется до потери сознания. Прощание затянулось, потому что было очень много людей. Потом долго ехали в машине, стояли в пробках. За длинным поминальным столом говорили речи. Друзья рассказывали о Юре, выпивали, не чокаясь. И рефреном звучало: «Вечная память, земля ему пухом». Анна совсем обессилела, не слушала, не ела, машинально поднимала рюмку, подносила к губам и ставила на место. Потом она пожалеет, что не запомнила того, что говорилось, что этого не слышит Дарья. Детей отправили к Вере, что они не расскажут Кирюше. Последний праздник в Юрину честь. Больше такого не будет никогда. На ночь она выпила 3 таблетки, а в обед следующего дня Галина Ивановна с трудом разбудила ее. Вася уезжал, хотел попрощаться. Анна пила горячий кофе, слушала и думала о том, что у Васи отвратительные зубы. Почему он их не вылечит? Как можно так запускать себя? Провинциальное бескультурье. Она кивала Васиным словам. Володя остается, его вещи он передаст с поездом. Танины вещи тоже, она дала список. Вася запнулся и все-таки заговорил о самом болезненном. Он-де не осуждает Татьяну. Он всегда знал, что она человек другого масштаба. Но все-таки 20 лет прожили, и слава богу. «Рохля», — обозвала Анна мысленно, — «манная каша. Раньше мне казался чуть не святым». «Знаешь, — сказал Василий, — они мне, ну, представители этого нового Таниного мужа, они мне деньги предложили». $1000. «И взял бы», — обронила Анна. «Да что ты!» — поразился Вася. «Как можно? Я ведь ее не продаю. Я хочу, чтобы ей лучше было, чтобы счастлива была». Прежде Анна восхитилась бы его благородством, а сейчас он ей казался растяпой. Его наивная книжная правильность навевала скуку. Все навевало скуку. Рано пить таблетку, но очень хочется. Анна злилась на стрелки часов, которые ползли слишком медленно. «Вы обо мне не волнуйтесь», — говорил Вася. Никто и не волновался. Зная сестер, Вася бы никогда в это не поверил. Они бросались на помощь по первому сигналу тревоги. Таня в разговоре с ним сказала: «Ты для меня никогда не будешь чужим человеком». И сейчас он хотел избавить их от лишних забот, а получилось нелепо. «Я не пропаду», — твердил он. «У нас на станции 80% женщин одиноких». «Ты что же», — усмехнулась Анна, — «уже жениться собрался?» «Нет, это я к слову, чтобы вы не беспокоились». «Знал бы ты, о чем я сейчас беспокоюсь», — подумала Анна, — «не морочил бы мне голову». «Вася», — спросила она устало, — «я могу тебе чем-нибудь помочь?» «Нет-нет», — обрадовался Василий, — «я же и говорю, ничего мне не нужно, все будет нормально». «Вот и славно», — поднялась Анна. «Ну, пока», — она поцеловала его в щеку. «Извини, я не очень хорошо себя чувствую. Пойду прилягу». Потянулись дни, похожие один на другой, от таблетки до таблетки. Звонила Вера, уговаривала приехать. Анна отказывалась, забегала Татьяна, пыталась вытащить ее на прогулку. Анна ссылалась на плохое самочувствие. С работы не беспокоили. Мысли о центре Анна задвинула в самый дальний ящик. Ближайшими и единственными ящичками были дети. Анна слушала их болтовню, смотрела с ними телевизор и мечтала о том, чтобы скорее наступила ночь с ее сладкими снами и видениями. В один из дней пришел Сусликов. Анна не пустила его в квартиру, разговаривали через порог. Дима осунулся, постарел, но и она была не краше. «Аня, я тебя прошу только об одном. Прости меня», — умолял он. Она уже давно всех простила. Ей не было дела до чужих ошибок, грехов и преступлений. «Я не держу на тебя зла», — она покачала головой. «Живи спокойно». «Аня, мы можем с тобой еще увидеться. Просто посидеть, поговорить». Она даже не сразу поняла, о чем он ее просил. «Зачем?» — удивилась Анна. «Иди, Дима, прощай». И она поймала какую-то старую мысль. «И никому не позволяй называть тебя сусликом. Это смешно и унизительно на самом деле». «Все, прощай». Она закрыла перед ним дверь и через минуту забыла о его существовании. Анна пыталась читать книжки, которые остались от Луизы Ивановны. Большую их часть забрала Татьяна, любительница женских романов. Но и тех, что остались, было немало. Их содержание скользило по Аниному сознанию, как вода по стеклу. Но в наркотические грезы врывались сценки из жизни великосветского общества. Кринолины, длинные платья, замки, кавалеры при шпагах. Водитель Саша привозил ей кассеты с голливудскими видеофильмами. Он, оказывается, был большим их поклонником и дома собрал солидную видеотеку. Она целыми днями смотрела боевики, мелодрамы и комедии. Это тоже был мир грез и сказок, который не требовал участия ее воли, но развлекал и тешил. Дети чувствовали перемены в маме, но объяснить их не могли. Она теперь все время была дома, но ее словно и не было. Она улыбалась, но словно не им, а чему-то своему. Говорила медленно. Если о чем-то спрашивали, просила повторить вопрос. Не ругала за плохие отметки, но и не очень хвалила за хорошие. Она то суетливо навязчиво ласкала и целовала, то вовсе не замечала их присутствия. Галина Ивановна относилась к маме как к больной, но мама целыми днями читала книжки и смотрела телевизор. «Разве так болеют?» Дети перестали прибегать к ней по ночам. Мама спала, как убитая, даже не пододвигалась, чтобы освободить им место, не обнимала их, не утешала. Когда становилось страшно или холодно, Кирилл забирался в постель к сестре. Она грела его своим худеньким телом. «Как ты думаешь?» — спрашивал Кирилл. «Мама теперь всегда такая будет». «Не знаю», — честно отвечала Даша. «И на работу ходить не будет. Говорит, что в отпуске. Лучше бы папа не умирал». А правда, что его тетя Ира отравила? Галина Ивановна ее сволочью называет. Не выдумывай! Дарья считала брата еще маленьким для этой страшной тайны. Даш, расскажи мне сказку про ниндзя и про красную шапочку. Я тебе уже 20 раз рассказывала. Дарья сочиняла ему сказки, ей нравилось выдумывать новые. Но Кирка требовал повторов, а она не запоминала своего устного творчества. Ну и что? Все равно, расскажи. Ладно. В далекой стране Японии. Дарья настроилась на заунывный повествовательный тон, где все люди делились по группам крови, и всех младенцев, как только они рождались, прокалывали специальной иглой, чтобы узнать их группу крови. В этой стране появился мальчик, у которого не могли определить группу крови. Его прокалывали много раз, и каждый раз у него оказывалась другая группа. Никто не хотел брать себе этого мальчика, ни первая группа, ни вторая, ни третья, ни четвертая. Тогда жрецы отнесли его в горы и бросили там во льдах. Но он не погиб, потому что его подобрала волчица. — Как Маугли? — спросил Кирилл. — Да, как Маугли, не перебивай. «Значит, что?» «Значит, прошли годы, мальчик вырос, стал большим и красивым, как Мел Гибсон. Он умел разговаривать со всеми животными, но испытывал непонятную тягу. Это была тяга к людям. Он не мог прийти к людям, потому что не знал свою группу крови». «А откуда он знал, что надо знать свою группу крови?» «Если ты меня будешь перебивать, я не буду рассказывать». «Не буду. Рассказывай дальше». «Он страдал, томился». Дарья почти пела. Она тянула окончание слов, придумывая продолжение истории. Его тело, его разум охватывали какие-то чувства. Кирилл хотел попросить, чтобы она пропустила про чувства, но сдержался. И однажды в горах он встретил девочку в красном берете, в таком, как у тети Веры. Он бросился к ней, но она остановила его жестом изящной руки. «Не подходи ко мне», — сказала девочка. «Я отверженная, я не такая, как все. Я не знаю своей группы крови». «Я тоже не знаю своей!» — воскликнул мальчик. «Что же нам делать?» Кириллу больше всего нравился вариант, когда они шли сражаться, уравнивать людей в правах, а потом становились королем и королевой. «Оружие!» — подсказал он. «Какое у них было оружие?» «Мы должны принести в мир справедливость!» — сказал мальчик. Даша пошла на поводу у брата, хотя ей больше всего нравилось сочинять про любовь. С мечами в руках они спустились с гор. Они прошли всю огромную страну Японию, несколько лет скакали на лошадях, плыли по рекам на каравеллах и везде уничтожали аппараты для определения группы крови. Они стали героями. Народ складывал в их честь песни. Детям разрешали не ходить в школу, когда они появлялись в городе. Девочка в длинном бархатном платье с вуалью на красивом лице, верхом, то есть сбоку на лошади, въезжала в селение. А рядом мальчик жестокий, но справедливый, со шрамами на мужественном теле. И они, сбилась Даша, и они стали царствовать на долгие годы. «Хорошо», — одобрил Кирилл. Он поерзал, устраиваясь поудобнее под боком у сестры, и спросил, уже засыпая. «Даша, а ты меня никогда не бросишь?» Ты что, дурак? Никогда. Только ты не бери больше мои фломастеры. Не буду, — пообещал Кирилл. Днем они жестоко подрались, потому что он влез в ее стол и взял цветные карандаши. Глава 13. Анна потребовала очередную упаковку лекарств. Старшая сестра, Мария Степановна, истерзавшись сомнениями и страхами, пришла к Косте и повинилась. Он призвал все свое самообладание, чтобы не обругать эту старую дуру. Хорошо хоть сказала, могла и промолчать. Он выписал рецепт. Теперь претензий к Марии Степановне быть не могло. И заговорил тоном доброго дядюшки. «Я много слышал о вас, Мария Степановна, и то, что вы начинали санитаркой на войне. Прямо из детского сада пошли», — грубо польстил он. «И то, что в Средней Азии с чумой боролись, и потом до старшей сестры в самой жуткой московской больнице дослужились. Вообще, я считаю, что старшая сестра — это главнейшая должность в клинике. Помяните мое слово, авось доживем мы с вами и увидим, как на вашу ставку еще не каждого выпускника института возьмут». На Марию Степановну, действительно заслуженного человека и прекрасного работника, вылилась бочка меда. Она ее заслужила, но ведь обычно не все заслуженное человек получает сполна, а услышать из уст самого Константина Владимировича, да с ним каждый в клинике за 3 метра раскланивается. «Мария Степановна, — говорил Колесов, — мы с вами сейчас 2 человека в некотором роде совершенно исключительных. Мы обладаем информацией, которую не следует знать остальным. Конечно, мы можем проболтаться и по пьянке сказать, что Самойлова пила такие таблетки, что она наркоманка. Похоронить ее и при этом, заметьте, не покривить душой. Не знаю, как вы, Константин Владимирович». Мария Степановна вдруг подумала, что этот доктор ей в сыновья годится. Выискался сопляк с дипломом. «Вы, конечно, образованный, но от меня слова лишнего никто не услышит. Такие девки, как Анна Сергеевна, они в войну, в деревне, да и на передовой, что там говорить, не поймете. Страну спасли». Костя облегченно вздохнул внутренне. Марии Степановне нужно было оставлять первенство в благородстве душевных порывов. Он вынул из коробочки блистеры с капсулами, внимательно рассматривал их. «Мария Степановна, не припомню, есть другое лекарство в похожей упаковке. Надо заменить». «Да вы что, доктор?» — возмутилась Мария Степановна. «Список С. Нет ничего похожего. И цвет, и маркировка. Не аспирин, поди». «И все-таки. Надо что-то придумать. Мария Степановна, ваше предложение». Как 2 шпиона в подполье, они обсуждали задачу подмены лекарства. Мария Степановна убедилась в полнейшей никчемности и некомпетентности доктора Колесова. Забрала лекарство и ушла в свою каморку. В дверь ее кабинета тарабанили старшие сестры отделений. Визжала под дверью костелянша, требовала ключи от склада. В хирургическом белье кончилось. «Подождут». Мария Степановна не отзывалась. Она химичила. Испортила 2 блистера. Ничего. Колесов другой рецепт выпишет. Наконец, получилось, не отличишь. Вместо наркотиков в капсулах покоились витамины. Ведь простая русская баба, а могла бы стать миллионером на почве наркотического производства. Доктор Колесов благодарил, чуть не плакал. Да чего там? Что ж мы, женщины, разве не понимаем, когда надо? Мы бесимся только с жиру, а когда испытание, мы молодцом. Может, поэтому, думала Мария Степановна, поднимаясь к себе, у нас и вечные испытания. И чего это у них в хирургическом белье кончилось? Два аппендицита, один под себя, старенький ходит. Уж не ворует ли костелянша? Губы чуть не сажей черной красит, определенно ворует. Ну, я сейчас ей, голубушке, проверку на сраные пеленки-то и устрою. С лица Кости исчезла гримаса придурковатой восторженности. Мария Степановна не проболтается. Саша сейчас везет лекарство Анне. Профессиональный крах. Дети, пеленки, сю-сю, гу-гу. Полный идиот. Проморгал Ирину, Анну. За его спиной выдавали лекарства, которых вообще не должно быть в этой клинике, а он заказал. Зачем? Фанаберия. Знаниями захотелось блеснуть. У Анны память отличная. Вспомнила, потребовала, а он, идиот, поверил. Потрясающая реакция на феназепам. Хрен собачий, а не феназепам. Костя изо всех сил стукнул кулаками по столу. «Спокойно», — приказал он себе. «Рассматривай ситуацию с точки зрения твоих профессиональных возможностей и знаний. Проиграешь — не помрешь, выиграешь — не сдохнешь». «Не думать о людях», — напомнил он себе, — «думать о схеме». Он пододвинул к себе телефон и набрал домашний номер. «Верочка, я сегодня задержусь. Мне нужно заехать к Анне». «Я поеду с тобой», — вдруг заявила жена. Ее присутствие не входило в Костины планы, и потом, дети, на кого их оставить? «Возьмем с собой», — решилась Вера. «Ничего, отправимся на такси. Они уже большие. Я Анну не видела после смерти Юры, пойми. Говорю с ней по телефону и словно с чужим человеком общаюсь». «Молодец, Вера», — подметила. «Можно ли использовать ее в схеме?» «Посмотрим. Возможно, импровизация. Как в хирургии операционная находка. Разрежем, посмотрим». Костя поймал частника у центра, доехал с ним до дому и попросил подождать. Денег в последнее время отчаянно не хватало, а на эти разъезды придется основательно потратиться. Но другого выхода нет. Он помог жене одеть детей, и они спустились вниз. Ната и Ника во время своего первого путешествия по Москве вели себя замечательно, спали. Дарья, увидев тетю Веру с малышами, радостно завопила. Она тоже обрадовалась, но несколько отстраненно. Таблетки из новой упаковки действовали плохо. Блаженное отупение задерживалось. «Наверное, придется увеличить дозу. Или совсем бросить их пить. Нет, не сейчас, позже». Кирилл рассматривал двойняшек и удивлялся. Что Даша нашла в них особенного? Рассказывала. Прямо чудо из чудес. Они маленькие, круглолицые, руками болтают, пищат. Еще оба в штаны наложили, а все радуются. Если бы он такое сделал... И сколько вокруг них возни, и помыть их, и переодеть, и бутылочки нагреть, и покормить. Одно достоинство — зубов нет. Не надо по утрам и вечерам чистить. В этом малышам повезло. Вера оставила детей на попечение Галины Ивановны и Даши, а сама присоединилась к Анне и Косте. Со стороны могло показаться, что муж и подруга просто беседуют. Но в зло поджатых губах Анны, в металлических нотках Костиного голоса не было ничего мирного. «Ты должна прийти и честно объявить людям. Простите, не справилась. Больше вами руководить не могу», — говорил Костя. «Ты прекрасно знаешь, что тебя ждут», — что лишней работы не бывает. А сейчас за тебя другие вкалывают, а ты ими пользуешься. «Могу я уйти в отпуск?» — огрызалась Анна. «Вот исполнится 40 дней Юрочке». Она всхлипнула. Но Костя ее тут же осадил. «Не вздумай истерику закатить. Я твоим слезам не верю. Не строй из себя безутешную вдову. Ты — вульгарная неудачница». «Костя!» — ахнула Вера. Но Костя, не обращая на жену внимания, повысил голос. «Нет, не просто неудачница. Ты преступная неудачница». «Твоего образования вполне хватило бы, чтобы понять. Рядом больной человек. У Ирины была шизофрения. Ты по меньшей мере полгода наблюдала, как развивается болезнь, и пальцем не пошевелила. Потому что это было тебе выгодно, да? Ты прекрасно знаешь, что психика больного шизофренией непредсказуема. Ее поступки нельзя предугадать». Больной шизофренией в самой тихой форме опасен. Она могла выбрать не Юру, а тебя или детей. Анна вскочила. Она вспомнила, как Ирина ненавидела детей. Она могла их убить. «Нечего сказать», — гаркнул Костя. «Садись и слушай». Анна послушно села на место. Вера закрыла лицо руками. Ужасное открытие. Ее муж может быть бесчеловечным, жестоким и грубым. Она знала, что он с особым трепетом относится к своим больным. Помнила историю с самоубийством человека, у которого была мания преследования. Вначале тому казалось, что начальство его недолюбливает, придирается. Потом враги стали преследовать его на улице, прятаться в подъезде, угрожать оружием. Он не выдержал напряжения и выбросился из окна. Костя говорил, что жену того человека следует судить по статье о доведении до самоубийства. Видела, что муж болен, но за помощью не обратилась, не спасла его.